Глава 46. Вторник, 30 октября 2018 года. Ровно 7 утра. Мелодия утренних новостей присоединилась к звуку волн, разбивающихся о камни. Хулия открыла глаза. Время серфинга. Однако первая же новость, которой ведущий посвятил несколько долгих минут, напомнила ей о том, что этим утром у нее нет времени на встречу с морем. 4 смерти. Уже 4. 1 в Галисии и 3 в окрестностях Герники. Население преисполнено тревоги. Радио принесло ее в постель на блюдечке. Опрошенные на улице сказали, что им страшно, что женщины перестали выходить на улицу в одиночку и что они чувствуют себя незащищенными. Пресс-секретарь полиции пообещал подкрепление и заверил, что расследование сильно продвинулось. Правда? Хулии хотелось верить, что это действительно так, и что документы, добытые в монастыре, прольют свет на это дело. Дети. Дети. Она поежилась, вспомнив обезумевший взгляд настоятельницы. Хулия выглянула в окно. Рассвет. Море приобрело чудесный металлический оттенок, небо было темно-серым, но за мысом Огонью солнце уже робко начало окрашивать его в красный. Силуэты ранних пташек виднелись на волнах. Она чувствовала зов моря. Нет, не этим утром. Разгадка уже близко, она знала это, и ни секунды терять нельзя. Джинсы, толстовка с логотипом Федерации серфинга страны Басков и пара мелочей. Она позавтракает по дороге в управление. Она еще не догадывалась, что ее жизнь вот-вот изменится навсегда. «Мы сделали все, что могли», — сказала Сестеро, сделав ударение на слове «все». Под глазами у нее появились темные круги, и этим утром она не стала выпрямлять волосы. Это была сложная задача. Кроме того, вскрытие подтвердило, что она умерла еще до того, как первая фотография, та, что со ступней, попала в СМИ. Мы ничего не могли сделать. Невооруженным взглядом было видно, что вся команда в отчаянии. Праздник последнего понедельника октября оставил после себя привкус поражения, от которого будет нелегко избавиться. К ним прибыло подкрепление. 4 полицейских из Центрального следственного управления, к которому принадлежал и Чема. Сестеро знала, что это доставит ей лишние проблемы. Напряженность между ней и Чемой бросалась в глаза, но она не хотела думать об этом. Не сейчас. Если повезет, ей удастся закрыть дело до того, как это произойдет. «Мы не покинем эту комнату, пока не найдем то, что ищем», — объявила она, указывая на гору учетных книг, писем и разрозненных бумаг, которые они спасли от пламени в монастыре. «Нам срочно нужен полный список девушек, которых отправили в Лурд в 1979 году. Нужно их обезопасить, прежде чем их постигнет участь 4 убитых». «Но что, если их несколько десятков?» — спросил один из новеньких. Он был в галстуке, как и Чема, который согласно кивнул. «Мы защитим их всех», — отрезала Сестеро. Вопрос был закрыт, хотя все понимали, что это невозможно. У них не хватит на это ресурсов. «Мы можем пойти более коротким путем и запросить эту информацию в том монастыре Лурда, куда отправляли девушек. Они наверняка хранят списки добровольцев. Возможно, они будут сговорчивее, чем местные», — предложил Айтор. Сестеро упрекнула себя за то, что эта мысль не пришла ей в голову раньше. Возможно, тогда они смогли бы выиграть время, чтобы спасти жизнь последней жертвы. «Хорошая идея. Ты позвонишь? Ты вроде знаешь французский». Айтор не терял времени даром. Он нашел телефон в интернете и отошел на пару метров, чтобы спокойно поговорить. «Черт, у них есть автоответчик. Оставьте сообщение, и мы вам перезвоним», — пожаловался он несколько секунд спустя. «Что же, придется тебе поехать в Лурд», — сказала Систеро. Достав ключи от своего Рено Клио, она бросила их напарнику. Айтор перехватил их на лету. Его лицо говорило само за себя. Он не любил водить машину. Систеро знала это, как знала и то, что ему лучше всех удастся разговор с монахинями. «Дорога туда займет минимум 4 часа», — сержант пожала плечами. «Если слегка превысишь, будет 3». Но она знала, что Айтор так не поступит. Он будет в точности выполнять требования каждого дорожного знака. Прошло 2 часа с момента его отъезда. Моральный дух в полицейском управлении был на нуле, а в довершении всего из радиоприемника в углу передавали программу Аймара Берасарте. Убийство в лесу Ома в такой особенный день обеспечило журналиста достаточным количеством топлива, чтобы подогревать интерес в течение нескольких месяцев. Никакого прогресса. Систеро уже начала опасаться, что списка, который они ищут, не существует, или что он оказался среди бумаг, которые монахини сожгли еще до того, как им помешали устраивать растопку. «Нужно было посадить сестру Тересу в тюрьму и сравнять этот монастырь с землей», — пробурчала она, закрывая учетную книгу, которую она просматривала страница за страницей. Теперь она знала, в каком году они сменили одеяло, у какого поставщика покупают муку. «Вы знали, что эти монашки то и дело выходят из монастыря? Тоже мне затворницы!» — фыркнул один из новоприбывших. Он изучал блокнот с кожаным переплетом. «Здесь отмечены все их передвижения. Какая монахиня выходит, в какой день, сколько денег она берет из кассы на расходы, включая то, куда она уходит и зачем». Систера подошла посмотреть. Некоторые даты показались ей знакомыми. Это были дни преступлений. «Всякий раз, когда наш убийца был на охоте, кто-то из монахинь находился за пределами монастыря. По легенде, они ходили к врачу или позаботиться о родственнике. Больше всего совпадений по сестре Тересе и сестре Кармен», — заметила она, обращаясь к остальным. Чема щелкнул языком. «Только не говори, что теперь основной линией расследования будут какие-то монахини-затворницы». «Этого я не говорила. Я просто отметила факт, который следует принять во внимание», — возразила Систера. Он выступал против любой ее идеи, и это уже начинало раздражать. Хулия попросила внимания. «В 79-м году они получили крупные суммы, как и на протяжении 5 лет до этого. То же самое в 80-м, а после этого доходы резко упали», — заявила она, протягивая учетную книгу Систеро. Та насторожилась. Еще один факт, который может иметь значение. «Может, в те годы, когда пожертвования были самыми большими, случались какие-то природные катастрофы? Люди несли деньги в благодарность за спасение своей жизни», — предположил один из новичков. «Разве не здесь было наводнение с жертвами и серьезными разрушениями?» — подхватил другой. «Это было в 82-м, в июле. Моя двоюродная бабушка стала одной из 12 жертв наводнения. Нет, эти пожертвования приходятся на те годы, когда они посылали девушек в Лурд. Они наверняка брали с семей деньги за то, чтобы на какое-то время убрать их с глаз долой», — заметил Чема. Его товарищи согласно кивнули. Систеро вынуждена была признать, что его объяснение имеет смысл. Ей было трудно представить, что сестра Тереса готова сделать что-то бескорыстно. 7 лет они посылали заблудших девушек на помощь паломникам. Сестера начала размышлять вслух. 7 лет! И однако же все жертвы оказались в Лурде в один и тот же год. Что такого случилось в 79-м, что кто-то решил избавиться от них? Повисло молчание. Этим вопросом задавались все присутствующие. Что в них особенного, что за тайна делает их мишенью убийцы с тюльпаном. Звонок раздался, когда Хулия просматривала письма. Они хранились в двух бордовых папках, резинки которых порядком износились за годы использования. Рядом с ней работали двое новоприбывших. Хулии казалось, что они просматривают все слишком быстро, но говорить им это она не стала. Возможно, они думают, что это она работает слишком медленно. Больше всего писем от семей, которые поддерживали монастырь, довольно щедрыми пожертвованиями, сказала она, прочитав полдюжины писем. «Разделите переписку по годам. Нас интересует только 79-й. Не тратьте время впустую», — велела сестеру и перевела взгляд на экран своего телефона на столе, который назойливо звонил. «Это Айтор. Возможно, он уже что-то нашел». Хулия посмотрела на часы. 2 часа дня. Время ускользнуло сквозь пальцы, будто мелкий песок. Почти 5 часов прошло с тех пор, как Гойнага уехал в Лурд. Кажется, этого недостаточно, чтобы раздобыть ответы. Но кто знает? «Что значит «ничего»?» — спросила сестера, и, заметив, что все выжидающие смотрят на нее, включила телефон на громкую связь. «Ничего? Монахини говорят, что никогда не принимали этих девушек. Единственные, кто когда-либо появлялся у них в качестве волонтеров, были монахини из монастыря Герники. Они показали мне списки. Угадайте, кого я там обнаружил?» «Сестру Тересу», — сказала сестера. «Бинго! А еще настоятельницу, хотя тогда она еще ей не была». «О каких годах идет речь?» «Настоятельница в 74-м, а сестра Тереса в 81-м». Сестера записала даты в блокнот. «Это какая-то ошибка. Возможно, они не вели учет тех добровольцев, кто не принадлежал к ордену», — предположила она, глядя на Хулию, которая едва заметно покачала головой. У нее не было вопросов. «У меня тоже возникла такая версия», — сказал Айтор. «Не нервничай, Анне. Они полностью отрицают это. Здесь не было никаких девушек. И поверь мне, эти монахи не могут сказать, шел ли дождь на вербное воскресенье в 79-м». Поблагодарив за проделанную работу, сестера пожелала ему хорошей дороги. Затем она оглянулась на остальную часть команды. Хулия заметила недоумение в ее глазах. «Звони судье», — велела она Чеми. — «Нам нужен ордер на арест. Если сестре Тересе нужно увидеть себя в наручниках на первых полосах завтрашних газет, чтобы признаться в том, что они делали с теми девушками, пусть так и будет. Нам необходимо допросить ее, настоятельницу и всех монахинь, которые были в монастыре в те годы». — «Это будет нелегко», — признал Чема, поднимая трубку. «Остальные продолжайте искать. Не может быть, чтобы мы ничего не нашли». Хулия снова вернулась к письмам. Удивительно, сколько денег некоторые люди способны отдать монастырю. К письмам иногда прилагались банковские квитанции, хотя было ясно, что в большинстве случаев пожертвования отправляли в отдельном конверте. «Семьи, которые платят за то, чтобы избавиться от дочерей», — покачала головой сестеру. «Что они делали с этими девушками, раз в Лурде их не было? Хорошо бы спросить у этих семей. Они-то наверняка были в курсе», — вставила Хулия. «Нашел кое-что», — перебил ее один из новеньких. Он просматривал инвентарную книгу с почерневшей обложкой. Ее они вытащили прямо из огня. «Вот списки девушек по годам. 74-го по 80-й. «Девушки из Лурда! Черт, им почти удалось ее сжечь!» — воскликнула сестера, бросившись к нему. «Черт!» — полицейский показал на оторванный лист бумаги. 79-го не хватает». «Только этого года?» Полицейский поспешно перевернул все страницы и кивнул с мрачным видом. «Все остальные на месте». «Мерзавки!» — воскликнула сестера, шлепнув рукой по столу. «Сестра Тереса говорила, что у них украли список того года. «Возможно, это правда», — вставила Хулия. Схватив горсть писем, она помахала ими перед лицом сестеру. «Ничего страшного, мы добудем список отсюда. Это займет немного больше времени, но имена отправителей скажут нам все». Сестера медленно кивнула. Взяв в руки тряпку, она стерла все записи на доске. «Хорошо. Все займитесь перепиской», — сказала она, с усилием рисуя таблицу черным маркером. «Вносим сюда обратный адрес, сумму пожертвования и дату банковской квитанции. Отдаем приоритет платежам за 79-й год. Так мы получим список семей. Затем свяжемся со всеми и предоставим защиту дочерям, которых они вручили этим ведьмам. Это первый приоритет. Больше никаких смертей. После этого мы разберемся с этим убийцей с тюльпаном». «Или с этой», — вставил Чема, подходя к письмам вместе с остальными. «Или с этой», — признала Сестеро. У Хулии сложилось впечатление, что она сказала это неохотно. Сержанту явно тяжело было признать, что за смертями женщин может стоять другая женщина. «Что, — говорит судья, — даст ордер на арест?» Секретарь суда обещал помочь. Как только закончится слушание, которое сейчас ведет судья, он поднимет этот вопрос. Он ничего не обещает. Сестра тихо выругалась. Хулия бросила на нее сочувствующий взгляд и вернулась к письмам. Она взяла конверт, который со временем выцвел и стал бледно-желтым. Почтовый штемпель от июня 79-го. Открыт перочинным ножом, как и все остальные. Она без труда представила монахиню со старым ножом для писем в плохо освещенной библиотеке. Хулия вытащила письмо. Здесь были только слова благодарности. «Спасибо за этот подарок небес, спасибо за то, что принесли счастье в наш дом. Благодарность и банковская квитанция с несколькими нулями — 80 тысяч песет. Одна и та же цифра, которая повторяется снова и снова в разных посланиях». Поднявшись, она взяла маркер и внесла в таблицу сумму и дату, затем перевернула конверт и посмотрела на обратный адрес. «Семья Эчано Гарсибуйе», — прочла она вслух. «Убитая журналистка — одна из девушек Лурда». «Ничего удивительного», — сказала Сестеро. «И сестра Тереса знала об этом. Я уверена, они гордятся тем, что известная журналистка побывала в их монастыре. Эта монахиня просто чудовище. Это выглядит с каждым разом все хуже. Что случилось в том году, что кто-то решил уничтожить этих женщин?» Хулия записала имя Наталии Эчано на доске. Затем взяла следующее письмо и прочла обратный адрес. «Это неправда». Она прочла его снова. «Нет, это неправда». Она провела столько часов среди этих документов, что разум решил сыграть с ней злую шутку. «Сколько смертей мы еще допустим? Когда уже мы скажем, что с нас хватит, что дошли до такого, что мы не для того платим налоги, чтобы нас бросили на произвол судьбы?» — вещал Аймар Берасарте со своей радиокафедры. «Кто-нибудь выключите уже этого чертового сплетника!» — рявкнула Хулия, повернувшись к остальным. Чема сделал знак одному из новичков. Наступила благословенная тишина. Но отправитель остался прежним. У Хулии закружилась голова. Ей нужно передохнуть. — «Сестеро, ты можешь сказать, что здесь написано?» — попросила она, протягивая конверт. Та удивленно посмотрела на нее. Она ничего не понимала, но обошлась без вопросов. Взяв в руки конверт, Сестеро зачитала имя отправителя вслух. Остальные отложили свои занятия и внимательно следили за происходящим. Хулия знала, что ей не понравится то, что она услышит. «Семья Лисарди Кастро». «Это же твоя фамилия!» — воскликнул Чема. Хулия присела на стол. Она ничего не понимала. «Мои родители, моя семья», — признала она с потерянным взглядом. Сестера сделала глубокий вдох. «Спасибо за этот подарок небес», — прочла она, нахмурившись. Тишина. Долгая тишина. А затем вопрос, на который Хулия уже успела ответить самой себе. «В каком году ты родилась, Хулия?»